Глава 18. Зоя. От Кира 3 дня ни слуху, ни духа. Просто пропал человек. Выпал из моей, так не шибко интересной жизни. Тем самым смыв все яркие краски. Все эти 3 дня стабильно утром и вечером курьер приносил мне огромные букеты цветов. Моя обида на него за его молчание с каждым принесенным букетом тает, как карамелька на южном солнце. Медленно, но все-таки тает. В ту ночь, когда Кир уехал в больницу к отцу, я так и не смогла уснуть. Его спальня вся пропахла им. Точнее, запахом его кожи и дико сексуальной туалетной водой. Я ходила по комнате и дышала до звездочек перед глазами. Кажется, мои легкие получали не дозу нужного кислорода, а смесь каких-то парфюмерных тяжелых нот. Диагностирую у себя первую стадию зависимости. И это, честно говоря, напрягает. В его квартире превосходный порядок. Там настолько было чисто, что даже между книгами не увидела ни одной пылинки. Костюмы выглажены и развешаны в шкафу с вымеренным расстоянием между вешалками. На полках все вещи лежат идеально, как по линеечке проверяли. Их не так много, но одного взгляда на крошечный лейбл хватило, чтобы посчитать в уме, сколько мне крутить фуэте, чтобы заработать на 1 рукав футболки. Не посчитала. Сбилась. В ванной концентрации его запаха. Просто эпицентр какой-то. В душевой кабине снова идеально расставлены баночки. Закрытыми крышечками, черт, на них даже следов от капель жесткой воды нет. Это удивляет и пугает. Я стащила одну. Поставила к себе ванну и все эти 3 дня мылась именно этим гелем. Господи, я надеюсь, об этом никто и никогда не узнает. Иначе я сгорю со стыда. Телефон звонит, когда я в очередной раз подношу баночку к носу, чтобы как наркоманка втянуть нужную дозу. «Мила?» Разочарованно спрашиваю. «Чего ты ждала, Зоя? Что Кирилл Лемон и правда будет в тебя влюблен?» «Зоя, не хочешь прогуляться? Мы давно не виделись». Услышав ее голос, поняла, что соскучилась. После того разговора на кухне мы и не общались толком. «Конечно!» — радостно говорю. «Надеюсь, наш конфликт исчерпан. Я... Извини меня за те слова и поведение». «Зойка, ты тоже. Прости меня. Нас». За Соньку извиняется. С этой заразой я еще потом разберусь. Она мне еще не ответила, что оставила меня с Лемоном в первую нашу с ним встречу у театра. Я собираюсь медленно. Взгляд падает снова на то платье, в которое я была в тот вечер 3 дня назад. Оно стиранное, висит на вешалке. Я срываю его и надеваю. А чего? Я не из тех, кто закидывает вещь далеко в шкаф после 1 раза. До нужной станции добираюсь еле-еле. Жара в городе — это то еще испытание. Уже несколько раз думала, что надо было оставаться дома под кондиционером. «Привет». Целуют в щечку при встрече. Мила выходит из своего авто. С климат-контролем, надо полагать. Негоже барыне какой-то кондиционер в машине иметь. Жара сегодня пипец. Даже голова кружится. Мы гуляем по парку и только в тени. Съедаем по 2 мороженых. Я люблю солнце, но только где-нибудь у речки под кустом. Солнечные лучи так обжигают мою кожу, что через минуту она краснеет. Загар — это не мое. «Ты не против, если мы доедем до салона?» — аккуратно спрашивает. «Красоты?» — шутливо спрашиваю. Понимаю, что она не про него. Сердце качает кровь усерднее. Ритм чистит и отдается в голове. Закусываю губу и отворачиваюсь от Милы. Поймет ведь все. А мне так хочется все мои глупые чувства держать при себе, потому что сама еще в них не разобралась. Это нечто другое, не то, что я испытывала к Лео. Это глубже, но и болезненнее. Я про автосалон, Зоя. Ты поняла? Считаю в голове до 10. Мне безумно хочется увидеть Кира, но моя девичья гордость как сирена вопит, что нельзя так делать. Он оставил, так пусть сам и приходит. Вот еще, Зоя Беляева не такая. Если только ненадолго. Сдаюсь. Надеюсь, жалеть я об этом не буду. До салона доезжаем быстро. Все это короткое время я не могу нормально сидеть. Ёрзаю на удобном кресле, то и дело поправляю юбку, чертыхаясь про себя, что надела то, что он уже видел. Его вообще может и не быть в салоне. У него отец в больнице, а... Я даже не спросила, как он, не поинтересовалась. «Дура ты, Зоя!» «Можешь остаться в машине. Я быстро». Мила постоянно бросает на меня беспокойные взгляды. И вместо того, чтобы поделиться с подругой переживаниями, я широко улыбаюсь. «Все в порядке. Может, машину себе подберу?» Отшучиваюсь. «Какая мне нафиг машина?» В салоне прохладно. Даже очень. Не отказалась бы накинуть один из пиджаков Кира на плечи. Мила быстрым шагом прокралась наверх по лестнице. Ее никто и не заметил. А я осталась стоять в зале. Чувствую себя очень глупо. Неописуемо глупо. Присаживаюсь на уютный белый диван и молюсь, чтобы меня никто не заметил. Светлое платье, светлый диван. Мимикрирую, как могу. Взгляд падает на журналы на столике. Машины, машины, еще машины. Скучно. На обложке одного вижу Новицкого и Лемона. Стоят такие все деловые, что ли. Беру в руки и быстро пролистываю страницы в поисках нужной статьи. Начало интервью, и на меня смотрит Кир со страницы журнала. Какой он тут красивый. Костюм этот идеально сидящий, рубашка белоснежная. Даже со страниц глаза слепит. В носу чувствую его аромат, который выучила. Узнаю теперь из тысячи. И взгляд. Серьезный и строгий. От него не просто мурашки от холода по телу. Он до маленьких косточек принимает и снежинками засыпает. Господи, да он сердце мне в щепки расколет без топора, если захочет. Вам подсказать что-то? Пугаюсь и подпрыгиваю. Молодой парень нависает и пронырливыми глазами въедается в меня, оценивает. Ну да, не тяну на богатенькую сучку с кучей бабок на счету. Нет, я просто зашла с подругой. Кашусь на лестницу. Ну где ты, мила? И где подруга? Осматривается. Он считает меня тронутой, похоже. Вот засранец. Там. Пальцем наверх указываю. Блин, не очень хорошо как-то получается. На втором этаже, в смысле? Мы уставились друг на друга и молчим. Парень наверняка думает, как бы меня отсюда выпроводить, а я вопросительно, выгнув бровь, скрестила руки на груди и жду. «Эй, козу не трогай, она моя!» Слышу голос, от которого все внутренности разбиваются в секунду, а дыхание резко рвется. Медленно поворачиваю голову, не в силах ускориться. Меня глушит счастьем и тоской, а еще обида выливается, как грязная лужа. Он не звонил и не писал, какие-то дурацкие цветы мне только присылал. А теперь я, значит, снова его коза? Ненавижу. Но как же я скучала. У лестницы стоит Глеб и постоянно смотрит на часы. Спешит. Мила рядом с ним. Обнимает. А Кир медленно идет в мою сторону. В его взгляде сначала дикая усталость, потом непонятное мне раздражение и недовольство, а потом он улыбается краешком губ. Внутри происходит невероятная сказка. Никогда прежде такого не было. Словно все классные мелодрамы пересмотрела за вечер и случился передоз любви и счастья. От этого чувства так хорошо до слез. «Привет». Кир подходит ближе, а я забываю, как дышать, двигаться, даже моргать. «Ты не звонил?» Говорю первое, что рвется из груди. «Знаю. Прости». «И не писал?» Еще одно. В горле сдавливающий ком, от которого я жажду избавиться. Закусываю губы и раз за разом провожу по нежной коже зубами. «Прости, но я присылал цветы, заметила?» «Черт, ну вот как с ним можно, а?» Одними своими фразочками со дна вытаскивает. «Я думала, это мой любовник их присылает». Говорю и сильнее кусаю губы, теперь чтобы скрыть улыбку. Это сложно, должна сказать. «Да шли ты его уже нахер, я лучше!» И ведет бровями. «Невозможный мужчина, я хочу, чтобы он был моим». «Спорим, у него нет такого геля для душа, как у меня?» «Вот ведь заметил!» «Как отец?» Перевожу тему. Он игнорирует вопрос. Просто тянется к моим волосам и прядь через пальцы перекатывает. Вдоль щеки костяшками ведет, по шее скользит. Замурчать готова от удовольствия. Кир прижимает меня к себе и вдыхает с такой силой, как я дышала его подушкой в ту ночь. «Коза моя!» «Скучал? Хоть немного?» «Отец, могло бы быть хуже». Возвращается он к моему вопросу, игнорируя последний. «Пойдем в ресторан, а? Я утром только кофе успел закинуться». Улыбаюсь, уткнувшись ему в рубашку. «Ох, она пахнет им, моим Киром». «И да, Зоя». Он, наконец, назвал меня по имени. Но никак не пойму, мне больше нравится оно или коза моя. «Я скучал».